что в доме неблагополучно. Я и желала, и боялась найти его. Я понимала, что страшную новость необходимо сообщить, и хотелось поскорее с этим покончить. Но как приступить, я не знала. Он был там, вернее, на несколько ярдов дальше, в парке. Стоял с непокрытой головой, прислонившись к старому ясеню, и волосы его намокли от росы, которая скопилась на ветвях, в полураспустившихся почках и падала вокруг звонкой капелью. Видно, он долго простоял таким образом, потому что я приметила двух дроздов, круживших в 3 футах от него. Они хлопотливо вили гнездо и не обращали внимания на человека, точно это стояла колода. При моем приближении они улетели, и он поднял глаза и заговорил. «Она умерла», — сказал он. «Я ждал тебя не для того, чтобы это услышать. Спрячь свой платок. Не распускай ты нюни передо мной. К черту вас всех! Ей не нужны ваши слезы». Я плакала больше о нем, чем о ней. Мы порой жалеем людей, которые не знают жалости ни к себе, ни к другим. Едва глянув ему в лицо, я поняла, что он знает о катастрофе. И у меня явилась нелепая мысль, что сердце его сокрушено, и он молится, потому что губы его шевелились, а глаза смотрели в землю. «Да, она умерла», — ответила я, подавляя рыдание и вытирая глаза. «Вознеслась на небо, я надеюсь, где мы, каждый из нас, можем встретиться с нею, если примем как должно предостережение и оставим дурные свои пути, и пойдем по стезе добра». «Значит, она приняла как должно предостережение», — сказал Хитклифф и попробовал усмехнуться. «Умерла как святая. Расскажи мне всю правду, как это было». «Как умерла?» Он силился произнести имя, но не мог. И, сжав губы, молча боролся с затаенной мукой, в то же время отвергая мое сострадание твердым и злобным взглядом. «Как она умерла?» — проговорил он наконец, вынужденный при всей своей стойкости опереться спиной о ствол, потому что, как он ни боролся, он весь дрожал до кончиков пальцев. «Несчастный», — подумала я, — «у тебя тоже сердце, те же нервы, что и у всякого другого. К чему ты хлопочешь скрывать их? Бога не ослепит твоя гордость. Ты искушаешь его терзать их до тех пор, пока он не исторгнет у тебя постыдного крика боли». «Тихо, как ягненок», — ответил я вслух. Она вздохнула и вытянулась, точно младенец, когда он пробуждается и тут же опять засыпает. А через 5 минут я почувствовала, что сердце ее только чуть встрепенулось. И все. «И она ни разу не позвала меня?» — спросил он, не вдруг решившись, точно боялся, что в ответ на вопрос последуют подробности, слушать которые будет нестерпимо. «Госпожа так и не приходила в сознание», — сказала я. «С той минуты, как вы ушли от нее, она никого не узнавала. Она лежит со светлой улыбкой на лице. В своих последних мыслях она возвращалась к милым детским дням. Ее жизнь окончилась тихим сном. Дай ей, Боже, проснуться так же безмятежно в другом мире». «Дай ей, Боже, проснуться в мучениях!» — прокричал он со страшной силой и топнул ногой, и застонал в неожиданном приступе неукротимой страсти. «Она так и осталась обманщицей. Где она? Не там, не на небе. И не погибла. Так где же? О, ты сказала, что мои страдания для тебя ничего не значат. У меня лишь одна молитва. Я ее постоянно твержу, пока не окостенеет язык. Кэтрин Эрншо, не находи покоя, доколе я жив. Ты сказала, что я тебя убил, так преследуешь меня. Убитые, я верю, преследуют убийц. Я знаю, призраки бродят порой по земле. Будь со мной всегда. Прими какой угодно образ. Сведи меня с ума. Только не оставляй меня в этой бездне, где я не могу тебя найти». «О, Боже, этому нет слов. Я не могу жить без жизни моей. Не могу жить без моей души». Он бился головой о корявый ствол и, закатив глаза, ревел не как человек, как дикий зверь, которого искололи до полусмерти ножами и копьями.